«Александра, ты еще многого обо мне не знаешь. У меня куча недостатков». Пытаюсь сорвать с Макса иллюзорные розовые очки, потому что он действительно выглядит влюбленным до безумия, одержимым, одурманенным и, самое удивительное, искренним. Не могу привыкнуть. Не могу осознать, что это реальность. Этот горящий взгляд невозможно подделать. А когда мы вместе покидали дом, он вел себя так, словно готов в любой момент закрыть меня от пули. Лика явно не жалела грязных слов. И будь у нее в руках камень, она бы непременно в меня его кинула. Я и сама с ним сияю без косметики и хайлайтера. А если говорить про любую войну и разборки, я ощущаю, как буквально сливаюсь с Максом и инстинктивно занимаю его сторону. Но возраст и прошлый опыт никак не отпускает рациональную часть моего мозга. Я же все понимаю. Мы с Максом на отдыхе, в расслабленной и приятной атмосфере. Наши отношения лишены рутины и скучного быта, несмотря на то, что уже на начальном этапе проходят адские испытания в лице Олега, Анжелы и обоснованного страха, что возникшие между нами чувства рассеются после возвращения в реальный мир. На этот раз борьба сердца с разумом длится недолго. Мой мозг отключается, как только Макс наваливается на меня своим сильным и горячим телом, пышущим тестостероном. Мои пальцы добираются до крепких кубиков его пресса, который так приятно гладить, ощущая сокращение стальных мышц подушечками пальцев. «Каких, малыш? Каких еще недостатков?» Его ладони быстро находят потяжелевшую от возбуждения грудь и нагло сжимают. «Например, бываю жуткой занудой. Я чертовски люблю разговаривать по душам и обсуждать все проблемы в паре. Не люблю ложиться спать обнаженными. Мне всегда важно докопаться до сути чувств и эмоций. Психолог я не вау, но профессиональная деформация имеется. Честно признаюсь я. Олег ненавидел во мне это качество, поскольку ему всегда было проще все скопить в себе, отмолчаться и лишь через время остыть, отойти от ссоры. «Окей, ты душнила, а я тиран и абьюзер. Мы все на этой грешной земле не без недостатков». Крупная ладонь Макса властно обхватывает мою шею, не перекрывая дыхание, но забирая контроль над моими движениями на постели. Коленом он разводит мои ноги шире, и в следующее мгновение я уже ощущаю, как его упругая и твердая плоть упирается в сердцевину моих бедер, отчего клитор начинает болезненно ныть и покалывать. «А второй хуя молодого захотелось!» — раздается в голове брюзжание Лики. «Черт! Не знала бы я, каково это! Ничего бы мне не хотелось! А сейчас подсела конкретно. Стоит Максу кожей к коже прильнуть, как внутри все горит. Низ живота выворачивает наизнанку и жадно требует дозы. Это зависимость. И с каждым днем я теряю надежду исцелить ее. Знаешь, я бы не поверила в то, что ты тиран, если бы своими глазами не увидела, как ты разнес Олега. Это было жестко. Покусывая губу, вспоминаю я внешний вид пострадавшего. Не думала, что ты можешь быть таким, Макс?» «Каким?» Проводя языком по моим губам, загадочно ухмыляется Макс. Синие глаза вспыхивают дьявольски красивым и соблазнительным пламенем. «Таким жестким?» Он с первого толчка до конца проникает внутрь, вызывая во мне низкий грудной стон, заполняет и растягивает плавными движениями. «Или настолько жестким?» Резко закинув мои ноги на свои плечи, он берет меня интенсивно и мощно, залетая под правильным углом и раскрывая во мне новые грани чувственности. «Охренеть!» Я матерюсь вслух, но и этого толком не слышно, поскольку все остальные звуки заглушаются влажными шлепками слияния наших тел. Я упираюсь ладонями в изголовье кровати, срываясь на крик, пока этот беспощадный сексуальный каратель каждым толчком заявляет свои права на всецелое владение мной. «У меня уже все болит», едва дыша жалуюсь Максу, когда мы оба отходим от очередного эротического полета в космос. Этот неугомонный берет с тумбочки мой фотоаппарат и начинает щелкать меня не в самом свежем виде. «Не фоткай меня в таком состоянии». «Состояние от траханахи удовлетворенной женщины тебе очень идет. — смеется парень, пока я лежу у него на груди. Макс протягивает мне новоиспеченное фото, на котором я могу разглядеть не только свой румянец, но и искусанные до крови губы. «Привыкай. Теперь так будет всегда». «Макс, ну правда, ты повторяешься. Хватит этих громких слов. Всегда, вечно, бесконечно». Скептически фыркаю я. В душе просыпаются злые демоны, ведущие непрерывную борьбу с порхающими бабочками, поселившимися там с появлением Макса. «Саш, что такое опять? Что за привычка впадать в депрессию после секса, Снегурка?» Я невольно вздыхаю и сажусь на постели, облокотившись спиной на изголовье кровати. Удивительно, что мы его не снесли к чертовой матери. «Мы справимся со всем, правда?» Ощущая себя уязвимой, заглядываю в глаза Максу. «Я просто боюсь», — обнимая колени, опускаю на них подбородок. «Чего ты боишься?» Он бережно убирает мои волосы за ухо, и в этом жесте так много нежности, что у меня сердце рвет в клочья. Да одури хочу ему верить. Каждому взгляду, жесту, поступку. Но смущает то, что никак не дает мне покоя. Ощущение, дурное предчувствие, неминуемое расставание, нависшее над нами, как дамоклов меч. Что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Озвучиваю вслух свой самый главный страх. Что новогодняя магия исчезнет. Все так идеально, Макс. Наше общение, наш секс. То, как мы понимаем друг друга. То, насколько мне комфортно с тобой. Идеально все, кроме обстоятельств. Понимаешь? И мне страшно, что все это превратится в тыкву. «Саш, нет никакой новогодней магии. Есть ты, есть я. И то, что мы можем создать». Взяв меня за руки, настаивает Макс. «Глупышка ты. И слишком много думаешь. Жизнь, она не в голове проходит, Саш, а в реальности». «Какой ты осознанный у меня. Игриво ерничаю я. Может, обманываешь, что 22 тебе?» «У меня в январе день рождения». «Всегда любила козерогов. Знак, который всегда четко знает, чего он хочет». «Я в последний раз озвучу то, чего я от тебя хочу. Лучшим подарком на мой день рождения будет официальный развод с твоим оленем». Упрямо напоминает Макс. «Хочу, чтобы моей была. Официально». Он сгребает меня в охапку, чтобы зацеловать в нос. «Есть очень важный момент, который ты должен знать. У меня серьезные проблемы с зачатием». Ощущая, как душат слезы, тихо говорю я. «Понимаю, что сейчас ты не думаешь о детях и вообще о будущем, но...» Сбиваюсь, собираясь с силами, уверенно продолжаю. «Но ты, кажется, жениться на мне планируешь». «Кто тебе сказал про проблемы с зачатием?» Хмурится Макс, и на доли секунды я улавливаю этот взгляд. Одновременно обеспокоенный, взволнованный и... разочарованный. Это природные инстинкты. Конечно, каждый мужчина подсознательно ищет себе здоровую женщину, способную родить ему наследников, даже если ему 22 года. И мне невыносимо больно вспоминать о том, какой трудный у меня бэкграунд в этой области жизни. «Жизнь», — опуская взгляд и подавив немой крик, закрываю лицо руками. 5 лет бесполезных естественных попыток, затем неудачное ЭКО. Второе закончилось для меня кошмаром, потому что... потому... Я не могу закончить фразу и признаться вслух, но Макс все понимает по моим взглядам и обрывкам вибрирующих слезами фраз. «Тише, моя девочка, тише!» Он обнимает меня, словно ребенка, и, лежа на его плече, я ловлю себя на мысли о том, что такой поддержки в трудный для себя период я не ощущала от мужа. Макс, на удивление, во многих вещах куда осознаннее и взрослее, чем Олег. Правда, далеко не во всех. В общем, я должна была это сказать. Если ты настроен настолько серьезно, ты должен знать. Твой печальный опыт не показатель для меня, Саш. Я знаю много подобных историй, где с появлением нового партнера исход был другой. Такое всегда бывает у знакомых твоих знакомых и очень дальних. В жизни это редкость. Во мне кричит отчаяние. Только женщины, прошедшие через подобный ад, поймут, насколько тяжело выкидывать в урну тест с очередной одной полоской и ходить по больницам недели, месяцы, годы и всегда безрезультатно. «Ты поэтому забила на то, что мы иногда не предохраняемся?» — уточняет Макс. «Да уж, со мной можешь не бояться внезапно стать молодым папочкой». Горько шучу я, вспоминая, сколько раз он уже успел накачать меня спермой. И не остановить же его, все пометить рвется. «Ладно, я в душ». Макс провожает меня в уборную легким хлопком по ягодицам. «Уф, кажется, он не считает меня бракованной. И это такое облегчение, если честно. У меня словно камень с души упал, что мы и этот вопрос закрыли».